Эти мудрые соображения не могли, однако, заглушить едва уловимого, но неотвязного беспокойства в душе наследника. Его арендатор Дагон требует с крестьян уплаты незаконных податей, чего они уже не в силах сделать. Впрочем, в эту минуту наследника интересовали не столько крестьяне, сколько его мать. Ей-то, наверное, известно о хозяйничении Финикийнина. Что она скажет по этому поводу сыну? Как посмотрит на него? Как лукаво улыбнется? Она не была бы женщиной, если б не напомнила ему при случае. Ведь я же говорила тебе, Рамсес, что этот финикийнин разорит твои поместья. Если бы эти предатели-жрецы, продолжал размышлять царевич, пожертвовали мне 20 талантов, я бы завтра же прогнал Дагона, чтобы мои крестьяне не терпели побоев и не хлебали нильской воды, а мать не подсмеивалась надо мной. 10-я, 100-я часть тех богатств, что лежат в храмах, радуя лишь ненасытную алчность жрецов, на целые годы освободила бы меня от финикийн. И тут Рамсес пришел к неожиданному для себя заключению, что между крестьянами и жрецами существует глубокий антагонизм. Это из-за Херихора повесился тот крестьянин на границе пустыни. Это для того, чтобы содержать жрецов и храмы, тяжко трудятся около 2 миллионов египтян. Если бы поместья жрецов принадлежали казне фараона, мне не пришлось бы занимать 15 талантов, и мои крестьяне не подвергались бы таким бесчеловечным притеснениям. Вот где источник бед Египта и слабости его царей. Царевич сознавал, что крестьяне терпят жестокую несправедливость, и, решив, что виновники зла жрецы, обрадовался. Ему не приходило в голову, что его суждения могут быть ошибочны и несправедливы. Впрочем, он не судил, а только возмущался. Но возмущение человека никогда не обращается против него самого, подобно тому, как голодная пантера не ест самое себя, а, виляя хвостом и прижимая к голове уши, высматривает вокруг себя жертву.